Сонная империя. Начало. Пролог. Стоя по колено в раскаленном песке, истекая кровью из десятка ран, чувствуя, как по моим венам распространяется яд, я пришел к довольно интересному выводу. Я ошибся. Но где? С мерзким пощелкиванием хитиновых клешней из-за песчаного бархана выметнулась громоздкая фигура. В миниатюрной пылевой буре, порожденной его появлением, монстр стремительно направился в мою сторону, энергично перебирая сегментированными лапками. В глазах монстра не было ненависти, только холодная целеустремленность хищника, преследующего свою добычу. Ах, вот где я ошибся. Стоило взять с собой побольше огневой мощи. Глава 1. Город Веннисаар. Крепость-резиденция Стражи Юга. Личный кабинет. Бла-бла-бла, я недоволен тобой, бла-бла-бла, твое поведение недопустимо, бла-бла-бла. И так уже третий час. На самом деле мой отец не говорит бла-бла-бла, и прямых фраз от него не дождешься. Как и от всех обитателей славного города Веннисаар. Его речь полнилась фразеологизмами, метафорами, цитатами из сборников стихов, и бог знает чего еще. И мне каждый раз приходилось продираться через все это словесное дерьмо, дабы понять, что от меня хотят. Сидит в своем шикарном кресле, без всяких скидок. Его сидушка выглядела на все 200% дорого, пялись в огромное окно с задумчивым видом и изредка выдает что-нибудь эдакое, мудрено-философски стихотворное. Окно, кстати, было от пола до потолка, цельное, без каких-либо перекладин или следов соединений разных кусков стекла. Цельное окно в ширину добрых 5 метров и высоту все 7. Магия? Чё? Почему я его слушаю? Что за город Веннисаар? И кто мой отец? Тут так просто и не объяснить. Начать стоит с того, что я не местный житель. Не в полном смысле. Родился и вырос на земле, важное уточнение, потом умер. Как? Не помню. Что было после смерти? Та же история. Я даже не всю свою жизнь помню, что уж говорить о том, что было за гранью. В первый раз я себя осознал в возрасте 5 лет. Потом опять были провалы, в которые погружалось мое сознание. Возможно, я этого просто не помню. В том смысле, что мое сознание присутствовало в этом теле с самого рождения, просто я не помню этого по каким-либо причинам. Окончательно мое сознание пробудилось только ближе к 10. Это не произошло рывком или еще как-нибудь подгрузилось. Это было больше похоже на выход из тумана, вот только у меня в руках уже была книжка и я вполне сносно ее читал. Незнакомые буквы, незнакомого языка, вернее, неродного. В тот момент, кстати, я в полной мере прочувствовал местную специфику. Я стоял в библиотеке резиденции, среди высоченных стеллажей, и держал в руке массивный фолиант по истории нашей семьи. А рядом застыл библиотекарь, стоял и молчал, устремив мечтательно задумчивый взгляд на полку, с которой я и взял книгу. Я успел прочитать 5 страниц, прежде чем он отмер и начал глаголить в той же манере, что и мой папаша. Метафоры, фрагменты стихов, еще какая-то ересь. Общий смысл его слов, до которого мне пришлось додумываться целых 5 минут, сводились к тому, что мне пока рано читать столь монументальные труды. Прогонял он меня, миеедлина, вяало, странными словами, до смысла которых не сразу и додумаешься. Но, ничего не делал, то есть он мне не мешал. А все почему? Да потому что я уродился в теле наследника местного аналога князя, или герцога, тут как посмотреть. Ну и потому что был, как и все местные обитатели, заторможенным да нельзя. Я не шучу, все, кто мне встречался, были именно такими, медленными, задумчивыми, вялыми, словно им все надоело и они решили устроить соревнование на наиболее заковыристую фразу. И для того, чтобы победить, были готовы часами втыкать на дерево или куст, выдумывая очередную заковыристую фразу. Высшая степень флегматичности. Для себя я их называю тормозами, хоть они и вылитые эльфы. Хотя все эльфы, какие сохранились в моей памяти, всегда рисовались этакими. Но местные — это какие-то рекордсмены заторможенности. И так во всем городе. Ну там, куда я смог проникнуть. А смог проникнуть почти во всю резиденцию Стражи Юга. Во как звучит, понятия не имею, как не умер с голодухи, будучи ребенком. Не потому что хранители Юга — это беднота, или забытый проклятый изгой. Нет. Просто я ведь упоминал про местную специфику, мне ни разу не приносили теплую еду. Удивительно, что ее вообще готовили. А как вам завтрак, подаваемый в обед? Про ужин можно не вспоминать. После того, как я осознал себя в полной мере, я принялся за изучение обстановки. Это ведь интересно. Новый город, новый дом, новые, ну не люди, конечно, эльфы. Самоназвание местных эльфов звучит как Сейнари. Это я узнал от своего учителя, одного из, и далеко не сразу. Я полчаса выслушивал словесный бред, прерываемый задумчивым молчанием. Так вот, начал я, значит, изучать резиденцию и понял, что у меня сложилось ощущение, что я все уже облазил. Вероятно, еще будучи в не полностью пробужденном состоянии, большинство коридоров, комнат, складов, проходов и прочих помещений были мне незнакомы, но на самом краю сознания гуляло эхо дежавю. Словно я тут был, но забыл об этом. Резиденция стража представляла собой крепость. Массивная, красивая, с множеством коридоров и галерей. Всюду висели картины, изображавшие Сейнари. Сейнари сидящий, Сейнари на охоте, Сейнари в окружении цветов, таких было больше всего. Сейнари в лесу, Сейнари, ну понятно, в общем, любили местные рисовать. Получалось шикарно, этого не отнять. Вот только меня смущала странная конструкция резиденции. Вроде и крепость, а окна от пола до потолка встречались повсюду. Я проверял, они толстые, прочные, но вполне себе разбиваемые. Осколки от разбитого витража на третьем этаже, выходившие во внутренний двор, так и не убрали. А ведь прошло полгода, и окна не единственная странность. Может, я и не специалист по фортификации, но снятые с петель ворота, убранная решетка, заложенные отверстия над проходом, деревянные двери, изукрашенные резьбой до такой степени, что их впору выставлять в музеях, словно крепость решили переделать в резиденцию, забив на ее изначальное предназначение. Это можно было бы списать на специфику военного дела Сейнари, или на то, что угрозы, даже гипотетической, просто не может возникнуть. Не знаю, может оно и так. Резиденция, как я и говорил, была обширна. Массивные стены, здоровенные ворота, выходящие на юг и север, всякие куртины и прочее, все в камне, все монументальное, словно рассчитано на многолетнюю осаду. О! Папаша очнулся и ждет от меня реакции. Смотрит на меня своими мутно-голубыми глазами, словно на зрачки кто-то покрывало накинул, и замер в неподвижности. Я понимаю свою вину, отец, говорю я и кланяюсь. Недовольно поморщившись на мое недостойное Сейнари изречение, он вновь отвернулся к окну и застыл в молчании. Опять что-то там фантазирует. Сколько это еще будет продолжаться? И да, я был виноват. Действительно виноват. Мне даже стыдно. А все началось с того, что мне стало скучно. Что уж тут поделать? Нужно уточнить. Я был сыном стража Юга и, соответственно, жил в резиденции. Были тут и стражи, и слуги. Были у меня и личные служанки, и учителя. Вот я и пристал к одной служанке. Выглядела она, мое почтение, собственно, как и все Сейнари. Высокая, стройная, грудь, правда, немного подкачала, мелковата она была, личико, ух, черты лица были плавно мягкие, губки, чувственные, волосы, чистое золото, и уши. Как и у всех Сейнари, у нее были длинные уши, их кончики заканчивались на пол ладони за затылком, кончики острые, словно ими можно колоть, и подвижные. Последний факт я узнал, когда схватил ее за грудь. Ох, как ее лицо изменилось тогда, словно никакой сонливости и не было. Зеленые глазки округлились, бровки взлетели под потолок, ротик приоткрылся, а ушки встали торчком. Хоть картину рисуй. Ну, естественно, я сделал это не из своей природной извращенности. Просто я хотел проверить ее реакцию на внешние раздражители. Я ухаживал за ней целый месяц, выслушивал ее заковыристые фразы, дарил цветочки, сыпал комплиментами, а она как была заторможенной, так и осталась. Вот мне и стало интересно, это такая выдержка, или я что-то делаю не так? Результат не ясен. После того инцидента она так и осталась деревянной. Неприятный случай, практически позорный, и выговор вполне справедливый, все-таки здесь нет такого понятия, как рабство. Ко всем слугам и работникам тут отношение более чем уважительное. Не как к равным, но и принижать их достоинство не принято. И все бы ничего. Совершил проступок, понес наказание. Вполне справедливо, и я не собирался от наказания отмазываться. Да вот ведь загвоздка. Это было 3 года назад. Повторю, 3 года назад. Мне тогда было 12, и я творил всякое, да и сейчас бывает, хоть и не опускаюсь до такой низости. В компании с тормознутыми Сейнари неимоверно скучно, хоть вешайся. Но вот учителям и наставникам достается, хотя я их больше игнорирую. А как еще относиться к челу Сейнари, что приходит раз в неделю? И это учитель фехтования, про учителя магии я и вовсе молчу. Повезет, если эта рожа заявится раз в месяц. И да, магия, не так, магия, чтоб вас, Правда, у местного колдунства есть особенность. Она управляется посредством формулы знаков. Нет такого «почувствуй силу», «люк», «ня». Если хочешь пользоваться магией, будь добр изучать сложные рисунки и формулы. Это я узнал из книг. Мой учитель магии застрял еще на введении. Тормоз. О, папаша опять очнулся и смотрит на меня. Я готов понести любое наказание, отец, вновь молвлю я, не забыв поклониться. Без заламывания спины, или утыкания головы в пол. Ровная спина, прямая голова, этикет, вновь сморщенная рожа и переключение на панораму за окном. Уже обед, хотя я сюда заявился сразу после завтрака. Когда он уже закончит-то, а лучше бы одеждой занялся, она ему явно на пару размеров велика, как и большинству местных. Местная одежда – вообще отдельный вид искусства. Минимум прямоугольных элементов, тупых углов или прямых линий. Нет всяких рюшечек, бантиков и прочего. Есть рисунки и гравировки на металлических элементах. Разнообразие цветов и покроя ткани. Вот только, я как-то раз видел, как библиотекарь порвал рукав. Хорошо так порвал, заметно. И ходил ободранный целую неделю. А потом раз, и рукав как новенький, несмотря на то, что мантия была прежней. Магес, ну, то есть он восстановил рукав, при помощи магии. И это было бы круто, если бы его одежда была по размеру, и не имела такой потрепанный вид. Во многих местах она была протерта почти до дыр. Торчали нитки, едва заметные пятна, и все в таком же духе. И не по размеру, его одежда была велика, так же как и отцу. Бла-бла-бла, я назначу тебе наказание позже, бла-бла-бла, можешь идти, бла-бла-бла. Ух, ё, чуть не пропустил окончание выговора. Ладно, хоть мой автопереводчик вовремя мне просигналил, что переводить то собственно и нечего. Не зря тренировался. Еще раз поклонившись, я окинул его кабинет, больше походивший на бальную залу, беглым взглядом и направился на выход. Сам открыл массивные, изукрашенные всякими листиками, веточками и цветами, двери и вышел в коридор. За дверьми стояла пара стражников. Сплошные латы, с головы до пят, длинное копье в правой руке и массивный щит в левой. Все из металла, потрепанного временем, металла. Сколы, потертости и следы ржавчины видны невооруженным взглядом. По этикету они должны были открыть мне двери, получив команду от отца. Да только я не стал ждать, и сам их отворил. Надоело уже стоять без дела. За такое нарушение меня опять же могли наказать. Вот только когда это будет? Еще через пару лет, глава 2. Покинув покой отца, я направился в сторону кухонь. Я не собирался придерживаться общего ритма, и поэтому перешел на легкий бег. 15 лет – это возраст, в котором так и хочется воспарить над землей и нестись словно ветер. Не то что местные. Как двигаются сейнари? Больше всего это походит на передвижение статуй. Большую часть времени они стоят в абсолютной неподвижности, устремив свой взгляд на ту или иную часть интерьера. Пару раз, ради интереса, я проследил за несколькими слугами, что обитали в резиденции, и едва не помер от скуки. Медленный шаг, слишком плавные движения и регулярные остановки. Единственное, что заставляло их прийти в более-менее активное состояние, так это некоторые обязанности. Например, повара. Приходят они примерно в одно и то же время, что удивительно. И до момента начала готовки они абсолютно ничем не отличаются от остальных сейнари. Все та же вялость и заторможенность, с неистребимой любовью к пространным выражениям. Но стоит им приняться за дело, они словно оживали. Резали, мешали, терли и все такое прочее. Сосредоточенное выражение лиц, стремительные взмахи ножей, отточенные и быстрые движения приготовки на плитах. Это было, в какой-то степени, завораживающе. Сонные тормоза превращались в профессиональных поваров, с огромным стажем. Я ни разу не видел, чтобы у них что-то убежало или сгорело. Жаль, что это чудное наваждение пропадало, стоило им закончить с готовкой. На место одухотворенных профессионалов возвращались старые добрые тормоза. Похожая история была и со стражей. Правда, я видел их тренировку лишь единожды, и думаю, это была их единственная тренировка за все десятилетие. Собственно, непривычный шум меня и привлек тогда. Десятки стражей собрались на тренировочной площадке, наглухо заросшей травой и мелким кустарником. Облачились в тренировочные перевязи и принялись сражаться друг с другом. Тренировочные перевязи – это продукт местной магии. Система ремней, не мешающая двигаться воину. Из чего они были сотканы, я так и не понял. Внешне похожи на кожу, но ей не являлась, либо была чем-то обработана, до такой степени, что не развалилась от времени. В эти самые ремни и были помещены рунические строки, что не давали боевому оружию причинить вред, так же как они не давали получить травму. Стоит надеть такую перевязь, как тело окутывало едва заметное поле, предохраняющее от ранения и травм. При получении или нанесении удара это поле взрывалось краткой вспышкой голубого свечения, свидетельствующего о мгновенном увеличении плотности защитного поля. Стражи, собравшиеся на тренировку, словно стряхнули с себя оцепенение и превратились в профессиональных воинов, всю жизнь положивших на служение. Доспехи были подтянуты, глаза приобрели осмысленность и остроту. От прежних вялых движений не осталось и следа. Живые статуи превратились в машины-воины, облаченные в плоть синари и потертый металл. Пара бойцов, вступавшая в круг выжженной земли, не останавливалась ни на секунду. Периодически, когда тот или иной боец переходил в атаку, обе фигуры буквально размывались. Стремительный обмен ударами, сопровождаемый вспышками голубого свечения, длился секунды, за которые они успевали совершить несколько выпадов. Затем они расходились и принимались кружиться, не сводя с друг друга взгляда. Копья уставили свои стальные жала точно в лицо противнику, а щиты были готовы в любой момент встретить атаку врага. Я так и не понял, по какому принципу велись те поединки, но вскоре они сменились на парные стычки, а затем и на групповые. Они тренировались весь день, что было просто невероятным проявлением активности от местных тормозов. Более того, за весь день они так и не сняли своих тяжелых лад, не притронулись к бурдюкам с водой и не продемонстрировали каких-либо признаков усталости. Хотя говорили они редко. Даже капитан стражи не удосуживался называть бойцов по именам, для того чтобы обозначить следующую пару, или разбить их на группы. Он стоял в стороне, блистая на свету золотым плюмажем своего шлема. Даже его доспех был покрыт золотом, либо создан с добавлением золота, в то время как броня остальных стражей сияла светлым оттенком синего. После того, как они отработали бои на копьях, они взялись за мечи, и тут я понял, что своей скорости они еще не показывали. Как вам сражение двух вихрей в течение пары минут? Голубые вспышки только успевали вспыхивать, а потом их стало больше, по той же схеме, что и со стандартным вооружением стражей. Я тогда чуть не ослеп, увлеченный таким необычным зрелищем. После мечей в их руках появилось и более экзотичное оружие, положив конец сражению братьев-близнецов. Были и топоры, и глефы, и кинжалы, и много чего еще. Я даже и не знал, что в резиденции есть такой обширный арсенал. После такого представления я перестал смотреть на них как на едва живые статуи. Двигались они заметно быстрее человеческих возможностей, что не стало таким уж открытием для меня, я ведь занимал тушку одного из них и мог заметить разницу. Например, выносливость. Уставал я заметно реже, чем в своей прошлой жизни, хоть и сражаться весь день в тяжеленных латах не в моих возможностях. Хотя я еще расту, и, даже в свои 15, мало чем уступаю в комплекции взрослым синари, даже шире чуток. Проходя по коридорам и лестницам, более приличествующих своим убранством какому-нибудь музею, я то и дело натыкался на застывших синари. Таких я обходил стороной, даже не стараясь попросить их отойти или отодвинуть мешающих личностей, даже если они перегораживали дверь. Как показывала практика, таких лучше не трогать. Стоит коснуться тормозов, как они начинали вертеть головой и искать причину собственного беспокойства, словно с их разума слетали оковы сонливости, а найдя причину собственного пробуждения, немедленно принимались буянить и ругаться. Один раз мне и вовсе прилетел под затыльник. Я тогда так опешил, что застыл не хуже той служанки, ругающийся синари. Вот это было зрелище, скажу я вам, не просто ругающийся, обложивший в голос и потрясающий худосочными ручками. Правда, наваждение прошло быстро. Его хватило минут на 5 выражения недовольства, после которых он застыл почти в той же самой позе, в которой я его и потревожил. Жуткое зрелище. Именно тогда мне и приснился мой первый, в новой жизни, кошмар. Меня преследовали. Преследовали синари, обернувшиеся в статуи, обряженные в одежды и доспехи. Они стояли на месте, застыв в позах обычных синари, как и положено порядочному камню. Вот только от них тянуло такой потусторонней жутью, что я помнил это ощущение даже годы спустя. Они словно вытягивали из меня саму жизнь, самим фактом своего существования, тянули жилы и перемешивали внутренности, навешивали на конечности невидимые цепи, что замедляли меня все больше и больше. Я пытался бежать от них, пытался драться, пытался кричать, ничего не помогало. Мои движения становились все медленнее и медленнее. Коридоры, по которым я пытался убежать от них, оканчивались кирпичными стенами, которых тут и не знали. Я пытался кричать, пока мне хватало сил. Пытался бежать, пока мои конечности не превратились в мертвый груз, перестав слушаться своего хозяина. Я проснулся, когда они настигли мое лежащее тело, сохраняя все тот же, фирменный сейнарский, темп движения. В том кошмаре все действо растянулось для меня на часы, превратившиеся в пытку. Это странное тянущее чувство сохранилось даже после моего пробуждения, пусть и являлось обманом разума. После этого я ни за что на свете не стану их беспокоить. Пусть себе стоят и покрываются пылью, хоть спать буду нормально. Добравшись до кухонь, сделав по пути несколько крюков, дабы обойти заблокированные проходы и двери, я наконец почувствовал запахи свежеприготовленной еды. Ввалившись в смежную комнату, из которой слуги забирали подносы с едой, я принялся за еду. Еда здесь также удручала. Она была вкусной, этого не отнять, вот только в ней не было мяса. Совсем. Все продукты, используемые для готовки, были растительного происхождения. Большие подносы были заставлены посудой, тонкой работой росписи, заполненной всякого рода кашами, супами и нарезками. Тут были фрукты, овощи и крупы, всякая зелень, но не было мяса. А откуда ему взяться? За все время, что я провел в этой резиденции, я не встретил ни одного животного, даже птиц, хотя всяких садов с деревьями хватало. Однажды, в ходе исследования резиденции, я наткнулся на обширные помещения, чьи массивные ворота выходили во внутренний двор. Помещения были пусты. Если там что-то раньше и было, то ему на смену пришло абсолютное запустение и толстый слой пыли. Лишь спустя время я понял, что это были конюшни, либо стойла, для ездовых животных. А они были, ездовые животные. На картинах, особенно древних, но не успевших превратиться в пыль, были изображены сейнари, верхом на самых разных животных. Были и ящеры, похожие на увеличенных рапторов. Были и тонкокосные животные, отдаленно похожие на лошадей. Были и ездоки на гигантских птицах. Я так и не узнал, были ли эти картины порождением фантазии художников, либо они были нарисованы по памяти. Однако, если те помещения были стойлами, а не очередным складом, то парк живого транспорта в резиденции был впечатляющим. Взяв один из подносов, я нагрузил его несколькими тарелками, взяв изрядно больше стандартной дозы сейнари. Я ел много. Много я и двигался, так что это объяснимо. У меня отняли половину дня, и я не собирался лишаться еще и обеда. Вторая половина дня обещала быть насыщенней, нежели обычно. Нужно было наверстать упущенное время. Неся поднос, который, как мне кажется, был сделан из серебра, я направился в свои покои. Эта резиденция поражала своим размахом и масштабами, так что мне изрядно повезло, что моя комната находилась в относительной близости от кухни. Еда не успевала остыть, пока я нес ее, в отличие от той, что приносили слуги. По первости я думал, что так у сейнарии принято, есть еду холодной. Даже думал, что у них не принято есть в то же время, что и у людей, пока не нашел кухни. Сильно сомневаюсь, что еда должна проветриваться столько часов, и ей тем более не требовалось демонстрировать местные образчики природы и живописи. А ведь слуга, замерший с подносом напротив дерева, был обычнейшим явлением. Порой я задумываюсь, а не проклято ли это место, но, подумав своими сейнарскими мозгами, прихожу к выводу, что это лишено смысла. В чем смысл? Направить местный народ на путь к вымиранию? Слабо верится. Живут ведь и не парятся. Любуются своими кустиками да картинами. И что-то не видать армии захватчиков, а ведь они должны были быть. Либо проклятие было из тех, что выкрикивают поверженные враги, перед смертью, опять же, я не знаю. Добравшись до своих покоев, я проигнорировал двух стражников на входе и толкнул богато изукрашенную дверь. Резьба по дереву, и не только, вообще встречалась на каждом шагу. Идешь по коридорам, а его монолитные стены – настоящий шедевр. Пройдя коридор из одного конца в другой, можно ознакомиться с содержанием целой поэмы о любви, пирах, войнах и просто пейзажей. Причем в картинах и резьбе представлены такие твари, с которыми воевали сейнари, что становится дурно. Среди них были как представители антропоморфных рас, так и всякие насекомые. Даже нечто похожее на демона видел, на одной особо древней фреске. Если я все правильно разобрал, то там был изображен рогатый демон, закованный в латы, сражавшийся с фигурой в белых латах. Разница в росте была колоссальной. Демон был минимум в 3 раза крупнее своего оппонента, что не мог быть никем иным, кроме как Синари. Мне удалось разобрать кусок с его головой, и уши его были длинными, прямо как у моего отца, либо у любого иного взрослого Синари. Было ли это фантазией автора фрески, или фактом из истории этого народа, я так и не узнал, хоть и перерыл уже половину библиотеки резиденции. Вот тоже, библиотека. Она была огромная, занимала сразу 3 этажа в высоту, на каждом из которых раскинулась на несколько сотен квадратных метров. Огромная библиотека. Вот только больше половины трудов рассыпались в совершеннейшую труху. Некоторые тома рассыпались, стоило мне только к ним прикоснуться. Иные можно было кое-как разобрать. Но, были секции, что не пострадали под натиском времени. Они были запечатаны в стеллажах, покрытых магическими печатями, и открывались лишь при помощи особого ключа. Ключ хранился у отца, так что я не имел к ним доступ. Украсть — такая мысль посещала меня, но я еще не настолько тронулся умом. Рано или поздно пропажу заметит, и я не думаю, что наказание за такой проступок будет ждать меня через несколько лет. Попав в свои покои, я устроился за свободным столиком и принялся в темпе поглощать еще теплую пищу. Мои покои больше напоминали зал. Когда я проснулся, они были почти полностью пусты. Сейчас же их наполнили самые разные предметы, начиная от местных чертежных досок, до полного комплекта доспехов стражи, стоявших в углу. Пол был выполнен из белого мрамора, с прожилками различных пород. Жилы были искусственно вплавлены и принадлежали к различным благородным металлам, таким как золото или серебро, так и к различным иным породам камня. Все это разнообразие цветов и оттенков складывалось в великолепную картину двуглавой птицы. Чем-то она напоминала герб России, только она выглядела произведением искусства, а не правительственным гербом. Да и у российского орла из клювов не извергались огонь и лед, да и крылья не излучали молнии, а саму птицу не окружали штормовые вихри. Ах да, в могучих лапах была зажата здоровенная пика из камня. Боевитая птица, ничего сказать не могу. Правда, теперь все это великолепие скрывалось под стопками книг, различных чертежных досок и сундуков. Ну и мастерскую свою я тоже здесь организовал. Стены были выполнены в том же стиле. Вкрапления различных жил в белоснежный мрамор рисовали пейзажи, начиная от пустыни, заканчивая заснеженными пиками гор. Слуг в свои покои я не пускал, не после того, как искал по резиденции слугу с книгами, что он утащил. Не своровал, конечно, а просто решил, что им тут не место. Вот и решил вернуть их в библиотеку. Тогда-то я и решил запирать свои покои и сделать их своей вотчиной. Думал, слуги на это отреагируют, но нет. Пару месяцев они пытались попасть внутрь, а потом успокоились. Ну, как пытались попасть внутрь, просто приходили и дергали ручку. А когда дверь не поддавалась, просто уходили. Тормоза. Оперативно работая серебряной ложкой, очередным произведением искусства, я пытался решить одну занятную задачку. Местная магия. Глава 3. Местная магия была интересна. В своей основе она представляла управление энергией, что генерировалось организмом Синари. Была возможность манипулировать и сторонней энергией, но эта часть записи была уничтожена временем, а замену я так и не нашел. Но я не сдавался. В обширной библиотеке резиденции вполне могли существовать дублирующие тома. Так вот, внутри организма Синари генерируется магия, чистая энергия, которая копится и может быть выплеснута вовне. Но примитивные выплески сырой магии могут привести к непредсказуемым проявлениям природных аномалий, например, породить локальный ураган, либо снежную бурю, или и вовсе разжечь небольшой костер в огненный торнадо. Как я понял, именно поэтому древние Синари разработали систему печатей. Это особые знаки, что гармонизируют дикие колебания магии и направляют их в нужное русло. На моем самодельном станке, расположенном возле окна, как раз покоились несколько результатов моих экспериментов. Деревянные кругляши, изрезанные геометрическими фигурами, внутри которых вписаны цепочки формул. В теории они должны были работать как огнемет. Берешь в ладонь такой кругляш, направляешь в нужную сторону и подаешь собственную магию. Как результат, из деревянного кругляша должен бить поток пламени. В теории, как оно будет на практике, еще не ясно. Эти кругляши были результатом моих потуг на ниве магии. Очень похожи на артефакторику, вот только такое упражнение, вырезание нужной печати, было частью обучения. Так было написано в одной из книг по магии, которая не совсем разрушилась под напором времени. Древний текст гласил, что Синари, только-только начавший постигать азы искусства, обязан в первую очередь развивать свою память. Для этого он должен вырезать нужные символы из раза в раз, дабы запомнить их в точности. Не просто вырезать, но и использовать. Дело в том, что дерево или ткань не способны выдержать более 1-2 применений в качестве структуры для магического знака. Они просто выгорали и разрушались. После этого Сейнари должен был вырезать символ по новой, и так до тех пор, пока он не сможет визуализировать нужный рисунок самостоятельно, без помощи материальной основы, одной силой своего разума, направляя свою магию нужным образом, создавая печати собственной магии. Разумеется, для проверок результата ручной работы ученика нужен был учитель, но когда он еще придет, да и будет ли проверять? Как бы к папаше ни направился, с ябедой на то, что его сын не слушает мудрые словоизлияния заслуженного учителя. Вот и встала у меня проблема. Поделки были готовы, а проверить их некому. Чем еще хороша местная магия? Тем, что она могла влиять на организм владельца. Было достаточно выполнять простейшие упражнения, прокачивая ее через свой организм. Это было похоже на медитации всяких там йогов и буддистов. Только они несли реальную пользу. Их можно было выполнять в любом положении, важно было только наличие самой магии и сила воли, что давала прокачка магии через организм. В книге, которой я руководствовался, было перечислено множество положительных факторов. Например, укрепление иммунитета, если я правильно понял, незначительное увеличение резерва и укрепление духовной оболочки, излечение от заболеваний или смягчение симптомов. Та же история была и с ядами, только там уточнялось, что яды и вовсе можно было вывести из организма. Правда, для этого нужен был запредельный уровень контроля. Еще ей можно было ускорять регенерацию, останавливать кровотечение и улучшать свои физические показатели. И, судя по тому, как все устроено в Веннисаре, Сейнари практикуют магию уже хреновую тучу тысячелетий. Первые записи, что я нашел в библиотеке, относящиеся к истории Веннисаара, датировались 3000 годом, а на последних документах стояла дата в 4500. Когда была поставлена последняя отметка, я так и не понял, но тот документ был относительно новым. Правда, он не нес какой-либо практической ценности, ибо был наполнен поэмой, рассказывающей своему читателю о красоте цветущих цветов, переливах капель красы и всем таком прочем. А если перевести на человеческий, то там говорилось о поломке одной из печей на кухне, 3 из 20. Я проверил, в данный момент работает только 4, но дело не в записях, а в том, как тут все устроено. Светильники, расположенные на стенах моих покоев, были артефактами. Они представляли из себя ограненные кристаллы, заключенные в потеки золотистого металла, оплетающего их подобно защитной клетке. Они управлялись при помощи печати контроля или связи, тут как посмотреть. Для их активации было достаточно активировать печать в районе особого рисунка при входе. Этот рисунок был точкой управления, на манер выключателя из моего родного мира, только без печати контроля его не активировать. Никакого запасного варианта управления предусмотрено не было, либо он разрушился от времени. Печать контроля вообще являлась основной базисом, без которого в резиденции ничего не сделать. Останется только ходить по коридорам, да наслаждаться красотой фресок. Сама по себе она была довольно сложна, но я видел, как повара ими орудовали, как нечего делать. Рисунок бирюзового цвета просто появлялся над их ладонями, как только им нужно было отрегулировать температуру плиток. Регулировалась она при помощи кристалла, что торчало из корпуса самой плиты. Во всех оставшихся плитках, даже для того, чтобы включить воду, также нужно было активировать печать контроля. Признаюсь, я долго не мог понять, в чем дело, пока не стал свидетелем ее применения. Все у тех же поваров. Один из них провел рукой над круглым кристаллом, вмонтированным в поверхность плитки. На какую-то секунду между его ладонью и кристаллом мелькнул белесый круг с вписанными в него рисунками и письменами, и плита стала нагреваться. Тогда-то я и стал рыть в этом направлении. Ох, как же я матерился, ведь, лишенный привычных удобств в виде душа или ванны, был вынужден принимать водные процедуры в фонтанах. Надо ли говорить, что первой моей поделкой на ниве освоения магии стала печать контроля? Вот только опыт. Это ведь не простая печать, и не взмах волшебным прутиком с выкрикиванием тарабарщины, а предупредить меня о последствиях попросту некому. У учителя снега зимой не допросишься, бубнит себе свои стишки и метафоры, старательно игнорируя мои вопросы, а стоит его потрясти, так он высокомерно обиженно фыркает, задирает нос в небеса и удаляется в далекие дали. Учитель, тоже мне. Дело в том, что в моих покоях есть свой санузел, туалет, душ и купель. Все выглядело просто потрясно, что неудивительно. Удивительным было отсутствие кранов. Вместо них были странные трубки и круглые кристаллы. Это потом я узнал, что кристаллы были управляющими элементами. Вот я и сделал в первую очередь именно эту печать. Как я потом об этом пожалел. То ли я напортачил при ее вырезании, то ли это стандартный эффект, но когда я ее активировал, то мой мозг пронзила острейшая боль. Такая сильная, что стража, стоявшая под моими дверями, ворвалась ко мне в покой, на время забыв о своей апатичности. Так сильно я орал. Отойдя от этого мозгового насилия, я долго не решался повторить свой опыт. Но, все-таки решившись, когда повторил, то такого эффекта уже не было. Либо в тот раз я допустил ошибку, либо так и должно быть. Либо первый опыт нужно было проводить на чем-нибудь еще проще системы подачи воды. Применение этой печати было да нельзя странным. Словно твой мозг подключается к сторонней системе. Я получил всю информацию о структуре и предназначении системы печати, отвечающей за подачу воды. Мог настроить как температуру, так и напор. Так у меня появилась горячая вода в ванной. Правда, приходилось постоянно стругать новые кругляши с печатью. Но это даже хорошо. Чем больше практики, тем ближе тот момент, когда я смогу обходиться без них. С помощью таких печатей и строился Веннисаар. Стены резиденции были монолитными, причем разные породы камня переходили друг в друга так, словно вся резиденция была выточена из единого куска скалы. Что уж говорить про вплавленный металл. В этом я убедился благодаря одной из книг, что я нашел в библиотеке. Там описывались цепочки печатей, которые нужно наносить на те или иные артефакты, и результат, к которому это приводит. Книга была изрядно испорчена временем, но я почерпнул оттуда многое. Жаль, что реализовать все это богатство не получится. Но я не отчаивался. Местная артефакторика выглядит очень и очень привлекательно. Была и книга по боевой магии, она сохранилась еще хуже. Вероятно, ее пользовали значительно чаще, нежели книгу по инженерным печатям. Из нее я почерпнул только основные принципы местной боевой магии. Вся боевая магия делилась на два направления. Использование печатей, опираясь на собственную память, и использование заранее заготовленных артефактов. В первом случае печати создавались в любой точке тела воина, точнее не любой частью тела, а в пределах его ауры, то есть на некотором расстоянии от тела, появлялись готовые рисунки и в них направлялись потоки магии пользователя. Сложно, но крайне непредсказуемо. Если освоить такой метод, то можно стать очень опасным противником, способным удивить своего оппонента внезапным ударом магии, даже если обе его руки заняты. Второй же метод был весьма обширен. Можно было наносить печати на пластины металла или, даже, дерево. Обвешался такими деревяшками и вперед. Можно было гравировать печати на доспехи, даже внутренние их части, только это могло привести к постепенному разрушению металла. В книге упоминалось, что металл следовало обрабатывать должным образом и ухаживать, восстанавливая какие-то связующие узы и убирая точки конденсации магии, и много чего еще. Неподготовленный же кусок металла приходил в негодность. Как именно в книге не говорилось, вернее, эта часть была разрушена временем. Но, думаю, что тут та же история, что и с деревянными одноразовыми кругляшами. В той же книге упоминалось и нанесение татуировок, что давало использовать печати так же, как и с амулетами. Только там упоминалось про какие-то специальные чернила и сложные процедуры нанесения. То есть, просто набить татухи не получится, для этого нужны особые чернила, которых нет, и какие-то специальные процедуры при нанесении, про которые мне ничего не известно. Думаю, первый способ – это удел многоопытных колдунов, а второй для рядовых пользователей и солдат, ну, или строителей. А еще была артефакторика. Ао, что это было за чудо? Мне попалось несколько книг по этому направлению, и я их изучаю самым тщательнейшим образом. То, что от них осталось, многое было уничтожено временем, но и того, что осталось нетронутым, было достаточно для представления уровня развития Сейнари. Артефакты Сейнари строились по определенным принципам. Для начала это наличие источника, вместилища маны, аналога аккумулятора из моего мира. Он запитывал конструкции из цепочек сложнейших печатей и формул, не ограниченных простейшими проявлениями боевой магии. К этой конструкции подсоединялся управляющий кристалл, к которому подключался маг, осуществляя контроль над всей конструкцией. Поясню, такая штука могла иметь совершенно разный размер и функционал. Если я все верно понял, Именно такими артефактными машинами и строился Веннисаэр, о чем свидетельствует монолитность его конструкции. Такие артефакты могли запитываться и от пользователя, как те же тренировочные сбруи стражи, либо иметь множество точек контроля и отдельных структур, запитанных от одного источника, как освещение в резиденции. Границы возможностей артефакторики мне были неизвестны, ибо мне достались лишь крохи тех знаний, что копились в библиотеке резиденции. Это вообще странно. Состояние библиотеки. У меня к ней очень много вопросов, ответы на которые не способен дать даже библиотекарь. Например, состояние книг. Я точно знаю, что в библиотеке был контур печати, созданный для сохранения книг в целости. Но он вышел из строя. В него просто не подавалось питание от общего источника питания резиденции. Да и сама структура печати была местами повреждена. Состояние самих книг. Они были странными. По ним можно было отследить даже не знаю деградацию, словно древние фолианты писали сценарий, что точно знали о чем пишут, вкладывая тонну информации в ограниченные книжные носители. Но, чем моложе книга, тем больше в ней всяких стишков, метафор и упражнений в словесности. Как будто кто-то проклял ушастиков, и от этого становится не по себе. Также отсутствовало летоисчисление. Местные были не в курсе нынешнего года или месяца. Даже время года их не так сильно волновало, как разглядывание очередного кустика или цветка в саду, или разглядывание фресок, или еще черт знает что. Отсутствовал и пергамент или бумага. Не было ничего, на чем можно было бы писать. Наверное, все перевели на полотна для художников. Поэтому я и выкрал местные чертежные доски, также являющиеся артефактами. Каменные доски, вплавленные в металлическую оправу, да перья, используемые для черчения. Разумеется, все это активируется при помощи печати контроля. Также библиотечные стеллажи красовались пустотами. Не местами, в которых от времени развалились книги, а именно пустотами. Словно кто-то изъял часть библиотеки. Может, изъятые книги были помещены в закрытые шкафы, когда печать сохранения была повреждена. Я этого не знал. Этот вопрос меня так заинтересовал, что я пробрался мимо стражи покоев папаши и задал ему вопрос напрямую. Выслушав пространный монолог, часто прерываемый на подумать, я уяснил, что он понятия не имел, куда делись книги. А еще он посоветовал мне идти к учителям и прилежно впитывать их мудрость, а не отвлекать такого занятого его. Просто тормоза, другого слова нет. Все эти странности. Как же это пугало. Я не из робкого десятка, если я все верно помню о своей прошлой жизни, но эти сценарии, жить в ветшающей крепости, среди заторможенных, едва живых, существ, влачащих жалкое подобие жизни, все это. Закончив с обедом, я решил не тратить остаток дня на учебу, а выбраться из этой опостылевшей резиденции. Мне нужно было развеяться. Глава 4. Закончив с едой, я покинул свои покои, прихватив меч, все свои заготовки и немного еды. Кто знает, куда меня занесет в этот раз. Мог и не вернуться в свои покои до самого утра, ну а меч с ним мне было просто спокойнее, да и привык уже. Клинок был самым обычным, нечто среднее между полуторником и одноручным. Прямой клинок не имел никаких украшений или желобов. Гарда и рукоятка были выполнены из материала, похожего на пластик, и были приятны на ощупь. Я нашел его в оружейной. Думаю, этот меч был либо тренировочным, либо в глубоком резерве, ведь все клинки стражи имели совершенно иной вид. Там уже были и украшения, и гравировки, и богато украшенные ножны. Оставив поднос с грязной посудой у входа, слуги их заберут. Проверено, я направился в одно место, куда я периодически наведывался. Вообще-то резиденция не была замком в поле. Ее монструозная конструкция была частью монументальной стены, что растянулось с запада на восток. Сама стена была больше похожа на крытый тоннель, так как имела оборонительные укрепления с обеих сторон. Сама же цитадель была, как я и сказал раньше, монструозным узлом обороны в этой самой стене. Массивные башни, три кольца стен, странного вида шпили, похожие на воткнутые в землю посохи. Даже то, что сохранилось, под напором времени и деградацией местных обитателей, внушало трепет. Стена отделяла северные земли от южных. Все, что находилось севернее, так это лес. Лес и огромное дерево, что угадывалось вдали. Сколько бы я ни наблюдал за лесом, то не смог увидеть ни единого намека на движение. Ни огней в ночи, ни дымов днем, никакого движения. Даже птицы не летали. Впрочем, птиц не было и в резиденции. Совсем. Если посмотреть вдоль стен, да с высоты, то можно было понять, что они не прямые, а изогнутые к северу. Монолитный камень плавно заворачивал обоими концами к северу, заключая лес в монструозное кольцо. Если смотреть дальше, то конца этому окружению не будет видно, зато можно разглядеть горы-близнецы, что возвышались вдалеке, по одной на каждый конец стены. Что-то мне подсказывает, что эти далекие силуэты, не что иное, как точно такие же резиденции, что и та, в которой родился я. Панорама севера абсолютно скучна и неинтересна. Там ничего не двигалось и не менялось. Ничто не могло привлечь мое внимание. Лес и стены, вот и все, что было к северу от резиденции. А вот южная сторона, вот где было на что посмотреть. Кроме вездесущих деревьев, похожих на что-то лиственное, на южной стороне были видны города и деревни. Настоящие, мать их так. И там был виден дымок. Я его точно видел. Но туда не так-то просто попасть. Для этого нужно добраться до южных ворот. Затем нужно как-то открыть ворота. Ключей тут не предусматривалось. Все завязано на артефакты. Как-то раз, когда я еще только-только принялся за изучение резиденции, я натолкнулся на ворота. Нет, не так, ворота. Огромные двухстворчатые ворота из металла едва не светились от вложенных в них магии. Вся поверхность врат была покрыта сложнейшей системой печатей, хотя такое произведение искусства сложно назвать таким простым словом, как печать. Практически кощунственно так называть сложнейший рисунок из формулы геометрических рисунков. То тут, то там в общем рисунке торчали блимбы кристаллов, самых разных цветов и размеров. Разумеется, такая махина не открывалась примитивным механизмом открытия и закрытия. Управление ворот выводилось в миниатюрную цитадель, в которой располагался пост стражи. Внутри цитадели располагалась комната, больше всего напоминающая рубку управления фантастического корабля, либо рубку подводной лодки. Полукруглое помещение было полупустым. Я уверен, что раньше это помещение выглядело по-иному. Как? Не знаю. Но теперь тут располагалось помещение главы стражи ворот. Под потолком висел такой же осветительный кристалл, что и в моей комнате. Стены занавешивала драпировка в виде многочисленных картин. Ради интереса я заглянул под них и обнаружил ниши и проходы, уходившие вглубь стен. Очевидно, раньше обстановка явно отличалась, так же как и наполнение. Какое, можно только гадать, но что-то мне подсказывает, что было как минимум удаленное наблюдение за подступами. Возможно, имели место и стационарные огневые точки, посты связи и интерактивная карта участка стен, за которую несла ответственность эта цитадель. Это, и бог его знает что еще. Все, что осталось с тех времен, так это полукруглое помещение, которое оккупировал глава стражи ворот, и одинокий пьедестал. Пьедестал выглядел как круглое, скошенное, платформа, расположенная на круглой, изогнутой ножке. От края к центру, проходя через несколько скоплений мелких кристаллов и кругов, бежали светящиеся линии. Линии упирались в отпечаток ладони, заключенный в круг. С помощью этого самого отпечатка начальник стражи и управлял открытием-закрытием ворот. Не удивлюсь, если раньше эта процедура была сложнее, но сейчас для этого было достаточно положить ладонь на рисунок и отдать команду. Туда я не пошел. Да, выбраться из первого оборонительного пояса через многотонные ворота, что открылись лишь для того, чтобы пропустить твою персону, крайне заманчиво. Но есть загвоздка. Начальник стражи. В прошлый раз, первый и единственный, когда я попытался обойти типичного представителя народа Сейнари и открыть врата, в мою черепушку прилетела латной рукавицей. Так быстро, что самого удара я не заметил. Бац, и я прихожу в себя за пределами цитадели. Ладно, хоть исцелили мою любопытную голову, судя по обилию крови на волосах, раскроили ее мне знатно. Поэтому я нашел иной способ покинуть первый оборонительный рубеж. Веревка. Самая простая, связанная из старого, постельного, белья. Достаточно прочная, чтобы не только выдержать мой вес, но и доставить мне изрядно хлопот при попытках ее разрезать на ленты. Может, где и сохранилась достаточно длинная веревка, да только у меня нет доступа в такие помещения, ибо они закрыты на магические ключи либо особые печати. Я припрятал моток в одной из башен, недалеко от ворот. Проделав привычную процедуру, забраться в башню, пройдя мимо сонной стражи, проникнуть в нужную комнату, которую я не запирал, ибо стража уже один раз вынесла дверь, пытаясь проникнуть внутрь. Внутри пустой комнаты было несколько окон и ряд шкафов, вырезанных прямо в камне стен. Там я и хранил свою веревку. Прицепить веревку к крюку, вмурованному в стену, и спуститься по ней до подножья стены с другой стороны. Стража, что характерно, не трогала веревку, даже если находила. Черт бы их знал, что у них в голове творится, если они даже дверь выламывают, а веревку не трогают. В любом случае, я так делал уже сотни раз, и этот раз не стал исключением. Покинув первое кольцо стен, я проделал то же самое со вторым. Тропа была давно протарена и исхожена вдоль и поперек. Попав в промежуток между вторым кольцом стен и третьим, я направился в очередную башенку, в которой мастерил еще одну веревку. Очередное помещение, наполненное пустотой и вырезанными из камня шкафами. Очередной ворох постельного белья, увязанного в крепкую веревку. Очередной выбор, который я не смог сделать в прошлый раз, когда закончил вязать очередную ниточку во внешний мир. Идти или не идти, здесь, внутри резиденции, было безопасно. Тут не было никого, кроме сонных Сейнари. Там за пределами резиденции могло скрываться что угодно. От диких животных, до неведомых тварей. Например, в тех поселениях могли жить агрессивно настроенные разумные. Ведь по какой-то причине эти высокие стены были возведены, верно? Но и здесь я оставаться больше не мог. Муторно это, на душе тошно. Каждый раз как вижу стеклянный взгляд очередного Сейнари. Все равно, что жить среди оживших мертвецов. Тряхнув блондинистой головой, я решительно ухватился за конец веревки. Подойдя к окну, я принялся травить ее, внимательно следя за камнем, что я повязал для утяжеления. Ткани Сейнари были очень уж легкими. Как то раз, когда я первый раз покинул первое кольцо стен, возвращаться мне пришлось через ворота. На то, чтобы найти стражей с этой стороны, объяснить им ситуацию, связаться со стражей на той стороне, получить разрешение и попасть в свои покои, у меня ушло больше суток. Ладно, хоть не дали помереть с голоду, а все потому, что конец веревки ветром закинуло на зубцы стены, и я не смог вернуться обратно тем же путем. Камень, расположенный на конце веревки, стукнулся о фундамент стены, почти у самой земли. Проверив надежность крепления, я выбрался в окно и приступил к спуску. Вес заплечного мешка почти не чувствовался, ноги упирались в камень стены, а руки уверенно отсчитывали метр за метром. Наконец, спустившись до самого низа, я ступил на землю за пределами резиденции. Впервые в своей нынешней жизни я покинул ее стены. Глава 5. В основании стены были следы глубокого рва. Теперь он представлял собой неглубокую канаву, заросшую кустарником и травой, переходившие в густой лес. Меч покинул ножны и принялся рассекать воздух, разрубая растительность, что преграждало мне путь. Великолепно отточенное лезвие рассекало растительность с поразительной легкостью. Не стоит таким образом применять оружие, пусть и такое простое, но альтернативы у меня не было. Да и стена кустарников и травы быстро кончилась, как я и рассчитывал. Неоднократно обозревая лес со стены, я заметил просеки в сплошном море деревьев. Думаю, там была дорога, и растительность просто не смогла пробиться сквозь нее, что было неудивительно, учитывая привычку Сейнари строить монолитные строения. Да и эта короткая просека была вынужденной мерой. Слезть с надвратной башни, от которой начиналась древняя дорога, просто не было возможности. Куча помещений была закрыта магией, и доступ туда имели только стражи. Вот и пришлось мне использовать меч не по назначению. Наверное, я неправильный эльф, раз не могу пролезть через кустарник, не потревожив травинки. Это тело, конечно, гораздо гибче, чем мое прошлое, но не до такой степени. Гораздо проще прорубить себе дорогу, чем ходить в ободранной одежде. Прорубившись к воротам, я попал на широкую дорогу, монолитную, каменную, довольно ухоженную. Она шла от закрытых ворот и пропадала в лесной чаще через километр. По ширине она была столь велика, что на ней могли разъехаться и 4 автомобиля. Сама дорога была монолитной, как я и упоминал, сделанная из серого камня. Монотонная серость каменной плиты не была повреждена или окрашена. Если тут и была разметка, то она давно выцвела и стерлась, не оставив после себя даже намека на свое существование. Глянув на массивные ворота, приметив истуканов-стражников, застывших то тут, то там в своем привычном состоянии созерцания вечного, я решительно направился по дороге, прочь от укреплений резиденции. Первый раз в этой жизни я оказался за пределами безопасного периметра. Что может таиться в чащах этого леса, я не знал, но был полон намерения это узнать. Ступая по гладкому камню дороги, я вертел головой во все стороны, стараясь насмотреться на природные пейзажи. Даже и не знал, что мне так опостылила обстановка резиденции. Не спорю, там было до безумия красиво. Лепнина, мозаики, статуи и картины, фонтаны и парки — все это красиво, и я готов поставить на это свою голову, искусствоведы из моего родного мира просто уписались бы от восторга, стоило бы им только попасть сюда. Но, это необъяснимое, гнетущая атмосфера, словно кто-то за тобой наблюдает, или стоит за твоей спиной, невидимый и неосязаемый, и от этого присутствия мысли стараются погрузиться в кисель или зыбучие пески, стать одним из местных, что готовы часами наблюдать за деревом или созерцать очередную картину или просто замереть в неподвижности посреди коридора. Резиденция была обитаема, это так, но все буквально кричало о ее пустоте, даже сценарии были словно пустые, простые оболочки, что запрограммированы делать одни и те же действия изо дня в день. Страшное, жуткое место. Меньше чем через час я заметил в глухой лесной чаще странное скопление камней, слишком ровное для природы и слишком заросшие для жилых построек. Привлеченный странными развалинами, а чем еще это могло быть, я остановился и только тогда заметил, что от основной дороги отделялась вторичная, не такая широкая, да и не такая ухоженная. Откровенно говоря, я был удивлен, что основная дорога была в таком хорошем состоянии. Ни зарослей, вылезших на полотно растений, ни гор сухих веток или наносов грунта, кто-то регулярно очищал полотно основной дороги. В отличие от той, что была передо мной, в метре от основной дороги следы вторичной терялись под слоем грунта и травы, а ее наличие говорило только отсутствие деревьев в определенном направлении. Похоже, растения были не в силах разрушить монолит дороги, даже спустя сотни лет запустения. Глянув в обе стороны основной дороги, я сбросил рюкзак и обнажил меч. Почему-то я был уверен, что на дороге безопасно. Не нападут разбойники, если они есть, не выскочит дикий зверь, если они вообще существуют в этом мире, я не потеряюсь и не умру от голода. Иррациональное чувство безопасности, даримое явным наличием вещественного доказательства наличия развитой цивилизации. Могучие деревья образовывали арку из стволов и переплетенных ветвей крон, словно широкая и ровная тропа в лесу. Тропа была усеяна веточками и листьями, а солнечные лучи едва-едва пробивались через густые кроны деревьев, делая выбранный мной путь сумрачным. Не солнце, а звезда. Ее название я не знал, да и не хотел знать. Почему я был уверен, что это не родное солнце? Потому что это была не Земля. Почему я был уверен уже в этом утверждении? Потому что у Земли был только один спутник – Луна. Здесь же их было три. Одна из местных лун была видна на голубом небосводе и сейчас, несмотря на солнечный, безоблачный день. Осторожно ступая по мягкой земле, стараясь не наступать на ветки, я медленно продвигался вглубь этой аллеи. Вскоре мой путь пересекла еще одна аллея, ставшая результатом безуспешных попыток природы отвоевать земли, занятые сценарии. Стоя на перекрестке, я жалел, что у меня была простая рубаха и штаны, а не латный доспех с щитом и копьем. Здесь, в глубине дикой чащи, я уже не чувствовал себя защищенным. Даже меч в моих руках не казался мне достаточным поводом для спокойствия. Сунув руку в поясной мешочек, я вынул на свет одну из своих заготовок. Круглая деревянная медалька была расчерчена знаками печати огня. По описанию это должен был быть магический эквивалент огнемета. Как оно будет на практике, не знаю. Да и активируется ли она, вот и проверю. Продолжая ступать по центральной аллее, держа клинок и деревяшку наготове, я старался не издавать шума и прислушиваться к окружающему миру, вертя головой во все стороны. Пройдя еще три однотипные аллеи, я уткнулся в тупик. Дорога резко обрывалась, перегороженная стеной деревьев. Могучие стволы росли столь густо, словно боролись в битве, растянутой на сотни лет, за очередной кусочек плодородной земли. И что это могло бы быть? Поселение или склад, а может воинская часть? Это были интересные вопросы, но главный звучал иначе. Почему это место оказалось заброшено? Что послужило причиной для сценария, чтобы покинуть это место? Почему покинули именно его, продолжив ухаживать за основной дорогой? В этом мире существовала магия, могли ли в нем существовать проклятия? Тряхнув головой, отгоняя видение орд скелетов, стай кровожадных мутантов и грозных монстров, я решительно вернулся к первому перекрестку. Добравшись до него, я свернул налево, встав спиной к основной дороге. Стоило обследовать это место, и делать это нужно по уму. Начать с одной стороны, дойти до окраины и пойти по периметру этого места, чтобы не заблудиться. Пройдя по боковой улице до такой же стены деревьев, я отмел все остальные варианты, кроме жилого поселка. Когда-то здесь жил сценарий. В этой версии меня убедили строения, что выглядывали из-за стволов деревьев. Это определенно были дома и усадьбы. Большие, не меньше двух этажей в высоту, и довольно широкие, жили здесь с размахом. Одна из усадеб, сохранившая лучше прочих, могла приютить с комфортом роту солдат, и место бы еще осталось. Эта усадьба сохранилась лучше прочих, потому что ее владелец, судя по всему, не очень-то жаловал природу, раз залил весь участок монолитом, похожим на монолит дороги. Большой провал центрального входа зиял тьмой, двери давно истлели и исчезли под давлением времени. Всю территорию поместья покрывал слой почвы, образовавшийся в результате падения листвы и ее последующего гниения. На этой почве росли различные цветы и травы, но не кустарники и деревья. Сама усадьба имела два больших крыла, опоясанные колоннадой мраморных колонн. Колонны были изукрашены резьбой по камню, изображающей различные эпичные баталии. Похоже, это был дом воинов или военной казармой. Сложно сказать точно, на фасаде не осталось каких-либо надписей или обозначений. Даже резьба по камню была столь сильно потрачена временем и погодой, что от былой красоты рисунков остались лишь намеки на общий смысл.